Легкий скрип половицы за дверью вернул Ивана к действительности. «Ага, пожаловал», — прошептал Ушаков, и Самойлов понял. «Не поздоровится тому, кто попадет в лапы этого зверя». Ушаков действительно напоминал Самойлову скорее зверя, чем охотника. Те были умелы, иногда отважны, когда шли на кабана или медведя, а Ушаков обладал природной силой, нюхом и выдержкой хищника, сутками выслеживающего добычу. Не трофей добывал он, идя по следу преступника, а жил этим, потому как охота за царевыми завистниками была для него именно смыслом жизни. Может, потому так и везло ему, что дело свое Андрей Иванович любил и знал превосходно. Вот и сейчас он замер в ожидании. Меж тем дверь медленно отворилась, и в комнату проскользнула темная фигура, в коей потрясенный Иван узнал Вожжова. Драгун направился к камину, взял подсвечник и зажег свечи. Спальня осветилась, и Василий к ужасу своему обнаружил, что он здесь совсем не один. Андрей Иванович даже захлопал в ладоши. Сцена разыгралась точно так, как он и рассчитывал. «Злодей вернулся заметать следы», — объявил он и засмеялся. «Я оказался прав». Вожжов дернулся, выхватил шпагу, оглянулся на дверь, и там уже стояли два солдата, держа его на мушке. Он еще раз посмотрел в сторону Ушакова и тут увидел за его спиной Самойлова. «Ты!» — только и смог выдохнуть Василий. «Что, неожиданно? Воскрес, приятель!» — веселился Ушаков. «Так это значит, ты убил итальянца?» — глядя прямо в глаза давешнему товарищу, спросил Иван. «Но зачем? Не твоего ума дело!» — буркнул Вожжов. «С момента награждения он получил указание устранить Фалинелли и подставить тебя», — вмешался Андрей Иванович. «А велел ему это тот, кто заинтересован рассорить Россию с Италией. Впрочем, это легко вычислить». Василий, озлобившись, поднял шпагу и двинулся в сторону Ушакова. Солдаты прицелились и ждали лишь команды, чтобы поразить жертву, но Андрей Иванович жестом остановил их и уступил место Ивану. «Действуй, Самойлов, но учти, он мне нужен живым». «Спасибо, Андрей Иванович. Подлец должен быть наказан по законам чести. Как же так? Столько прошли вместе, и когда награждал их Меншиков за службу Отечеству, Васька его продал, как Иуда, за 3 серебряника. И потом подзуживал на поединке. Нет, такое простить нельзя. Противники сняли шляпы и встали в позицию». «Но прикормыш казематный жив, значит, сейчас, погоди», — зловеще прошептал Вожжов, намотал плащ на руку и вдруг сделал резкий выпад. Иван был начеку и парировал. Завязалась схватка. Силы были примерно равны, и некоторое время они бились с одинаковым успехом. Но вот Вожжов чуть замешкался, и Самойлову удалось рассечь ему щеку. Тот отшатнулся. Промокнув рукавом порез, посмотрел на отпечатавшуюся кровь. «Ну, Ваня!» — многообещающе протянул он. «Вася!» — с назиданием вторил ему Иван. Поединок продолжился с еще большим остервенением. Вожжов ловко использовал плащ, действуя им как щитом, ловко отвлекал противника и парировал часть причитавшихся ему ударов. В полумраке спальни трудно было что-либо различить, бились почти наугад. В какой-то момент Иван получил ответный удар от своего бывшего товарища. Шпага Вожжова пробила рукав кафтана и поранила Самойлову руку выше локтя. Он даже не обратил на это внимания. Ему удалось уже сильно потеснить противника, как вдруг тот метнул нашему герою в голову свой плащ, воспользовавшись заминкой, толкнул его на кровать и ринулся на балкон. Не прошло секунды, как Вожжов скрылся из виду, перемахнув через витые перила. Ушаков даже бровью не повел. Он-то знал, что уйти убийце не удастся. Иван же выбежал на балкон, придерживая раненую руку, и глянул вниз. Там оставленные на посту солдаты уже окружили преступника. Повалили его на землю, заламывая ему руки. Андрей Иванович неспешно вышел на балкон и встал рядом с Самойловым. «В крепость его!» — приказал он. Потом обернулся к своему протеже. «Да ты ранен, братец! Так тебе домой надо!» И, видя, как тот побледнел и пошатнулся, крикнул Туманову. «Лекаря!» Сильные руки офицера подхватили уже начавшего терять сознание Ивана. Самойлов усилием воли постарался справиться с накатившей слабостью, сам, опираясь на плечо драгуна, спустился по лестнице и вслед за Ушаковым сел в карету. Здесь не могу я удержаться, чтобы вновь не обратиться к запискам Самойлова. Слова эти написаны через много лет после сего поединка. А сколько в них боли! Наверное, человек отличен от животных одним самым отвратительным качеством — способностью предать своих собратьев. Даже представить невозможно, что во время облавы волк может переметнуться на сторону псов и начать грызть кого-то из своей же стаи. Горько вспоминать об этом, но я пишу все так, как было, и упускать что-либо не входит в мои планы.